Глава 8, часть 2. Сжимаю телефон в руке так, что распирает вены. Буквально чувствую их пульсацию, внутреннюю. В теле стоит гул крови. Жажда убивать настолько абсолютная, что мне приходится душить ее в себе несколько минут. Первый, сука, переступил все возможные границы. Безусловно, Паула здесь случайная жертва. Она совершенно ни при чем. Хотя таких случайных неслучайностей в моей ублюдочной жизни полно, и ей пришлось стать банально очередной. Я слегка морщусь. Мне ее жаль. И только. Попытки вытеснить неприятные мысли из головы приводят только к их возвращению. Напоминает бесконечный цикл. После того, как Чад Грин совершил ошибку, связавшись с первым, мне следовало представить к Пауле кого-то из своих. Я должен был предугадать, но это уже не имеет значения. Главное – это Оливия. Все остальные неважно. Просто неважно. Так ли? Осознаю, что все это время я молча смотрю на Еву и понимаю, что она в эмоциональном шоке. Сказать, что я сильно напугал ее, ничего не сказать. Я делаю глубокий вдох и оставляю телефон на кровати. Иду к ней. Она подбирается и усаживается как можно глубже, так, чтобы быть от меня подальше. Стягивает со спинки кресла плед и обматывается им вся. С худеньких плеч до кончиков пальцев на ногах. Как будто эта мягкая тряпка при случае способна защитить ее от меня. Глупенькая. Ее большие серые глаза осторожно следят за моими движениями. Я без футболки, в одних домашних штанах. Подхожу максимально близко и почти нависаю над ней. Но иначе никак не подобраться к низкому столику с графином бренди. Хотя лгу. Вариантов налить алкоголь полно. Вот только я выбираю именно этот. Мне нравится, как Ева тут же очаровательно краснеет. Выпрямляюсь и протягиваю ей бокал. В ее глазах стоит вопрос. Какого черта происходит? Однако она произносит только... «В чем дело?» Спрашивает тихо-тихо, с тревожной паузой. Желудок сразу скручивается в тугой узел, не позволяя нормально сделать вдох. Мне хочется развидеть. Перед глазами до сих пор сердце Паулы, которое превращается в сердечко малышки Адерли, потом Оливии. «Ничего». Не узнаю свой севший голос, сглатываю мешающий сухой ком в горле. «Выпей». Она хмурится, почти бессознательно, и понижает голос до шепота. «Еще нет и 10 утра». Ждет моей реакции, переводя взгляд с бокала в руке на мое лицо и обратно. Может, считает, что я собираюсь ее отравить? Невесело усмехаюсь, одним глотком отпиваю из него свою порцию и снова протягиваю ей. Она медленно тянется, и наши пальцы встречаются. Ее касаются моих, в то время как она обхватывает пузатое стекло бокала. Не пьет, просто держит его в руках. «Греть будешь?» Зрелый бренди рекомендуется пить комнатной температуры. Так лучше всего раскрывается ароматика напитка. Она гулко сглатывает от подступившего волнения и смотрит в мои глаза, словно ища там ответы. Их там нет. Одной рукой я обхватываю спинку кресла, другой раскладываю реклайнер, чтобы нам двоим устроиться здесь поудобнее. И наблюдаю, как ее взгляд перемещается на мой обнаженный торс. Дыхание учащается, губы приоткрываются. Окажись я еще ближе, она высунет кончик языка и инстинктивно оближет их. Ева может ненавидеть меня, но это не значит, что я ее не привлекаю. Я не люблю, когда женщины считают шрамы на моем теле, однако ей позволяю. Начиная лет с 7, отец вплотную занялся моим воспитанием, и когда я плакал, всякий раз он брался за нож, чтобы сделать неглубокую, но памятную зарубку на моих ребрах. Таких шрамов по обеим сторонам осталось дюжина. Да, потребовалось 12 раз, чтобы я наконец усвоил, плач не средство достижения цели. Я не стыжусь их. Но женщинам свойственно излишне драматизировать, и часто они склонны чувствовать именно жалость, когда видят подобное физическое уродство. Жалеть меня не нужно. За каждый свой шрам я расплатился вдвойне. Ева смотрит на дно бокала, потом подносит его к губам и отпивает. Совсем немного. Наблюдаю, как ее нос забавно морщится. Горло должно быть горит. Вся она точно дрожит, с непривычки. Она пытается вернуть мне остатки напитка, но я качаю головой. «Допивай». Там на 2 пальца. «Я не хочу». «Как будто я, блядь, уговариваю. Маленькая, не зли меня больше, чем есть». Но ничего из этого не произношу вслух. Просто молчу. Жду. Она вся съеживается под взглядом моих глаз, а он сейчас не больше, не меньше расстрельный. Наконец, послушно подносит бокал к губам и глотает. Опять не до конца. Я шумно выдыхаю. «Давай, черт побери, выпей со мной». Она смотрит на меня несколько секунд, как будто ищет подвох в моем приказе. «Просто возьми в рот то, что осталось за 1 раз». Ее щеки мгновенно краснеют. Согласен, звучит пошло, но в любом случае я не это имею в виду. Пока не это. Она кивает мне и мигом проглатывает остатки алкоголя. Сразу же прикрывает рот тыльной стороной ладони, втягивает носом воздух и возвращает мне пустой бокал. Кашляет, нелепо высовывает язык и, крепко зажмурившись, качает головой. Я, не сводя с нее глаз, наклоняюсь и ставлю стакан на столик. Потом осторожно тяну ее за руку. «Иди ко мне». «Келлан», — она хмурится, завозившись под пледом, — «я не думаю». «Не думай». Настаиваю, и она пересаживается, позволяя мне занять место на кресле, а я удобно устраиваю ее у себя на коленях. «Слушай,